Данияр Мухамедов. Знакомство и сближение. Последние 5 лет я работаю в хирургическом отделении стационара. Каждое утро у меня начинается с обхода больных. Каждому больному нужен индивидуальный подход. Кого-то накануне прооперировали, кто-то ожидает операции, испытывая тревогу и страх перед неизвестным. Кого-то одолевает печаль, кто-то озабочен бытовыми проблемами. Ежедневно сталкиваясь с человеческими переживаниями, я научился помогать людям преодолевать барьеры, решать их текущие вопросы. Со временем я понял, что ежедневное общение с людьми нужно каждому благовестнику. Это по-настоящему сближает с ними. Знакомство и сближение – это то, без чего не обойтись при благовестии умирающему человеку. Но как познакомиться с абсолютно незнакомым человеком? Как расположить его к себе? Как стать близким и родным умирающему, чтобы он открыл свое сердце? Ответы на эти вопросы вы сможете найти ниже. История Сайры. Такого удара я не ожидал. Может быть, я был слишком уверен в том, что в послеоперационном периоде у Сайры не будет никаких осложнений, что он будет протекать гладко до самой выписки из больницы. Нельзя загадывать наперед. Это обнадеживает. А как поверили моим словам Сайра и ее родственники? Теперь мне стыдно смотреть им в глаза. В них читается глубокая скорбь от происходящего и вопрос «почему?». В моей голове тоже не укладывается, почему все так произошло. Она поступила в нашу больницу в крайне тяжелом состоянии месяц назад. Когда ее на руках занесли родственники, на нее было страшно смотреть. Весила эта 45-летняя женщина около 35 килограммов. Осунувшееся лицо, запавшие глаза серого цвета на пепельном от болезни лице и пустота во взгляде. Уже тогда, при нашем первом знакомстве, я знал, что она онкобольная, и что за ее спиной стоит скорбный лик Христа. Мне хотелось стать ее другом, рассказать ей о Христе, но я понимал, что для этого нужно место и время. Ее положили в мою палату. Кроме Сайры, в палате лежало еще 2 онкобольных. Высокий потолок, серые стены, запах лекарств и врач в белом халате стали спутниками ее жизни на протяжении целого месяца. Дав ей несколько дней освоиться в новой обстановке, на 3-й-4 день я присел на край ее кровати. Пришло время знакомиться ближе. Я попросил ее немного рассказать о своей семье, о том, чем и как она жила до обращения в больницу. Разговор получился обстоятельным. Я не жалел времени на общение с ней, потому что понимал, что это время Господь использует в будущем при благоприятных обстоятельствах. Она рассказала мне о себе, своих взглядах на жизнь и попросила, чтобы я тоже рассказал немного о себе. То, что я верующий человек, я не стал от нее скрывать. И о вере в Бога мы говорили с ней и во время других встреч. Конечно, я не только беседовал, но и заботился о ней, помогал подниматься с кровати, когда она уставала лежать, накладывал компрессы на воспаленные от постоянных капельниц вены, водил ее по коридору больницы. Когда ей было особенно грустно, я ободрял ее, рассказывая истории из жизни. Как Бог выводил меня из тяжелых переживаний и сложных ситуаций. Ежедневное общение с ней сближало. Ее сердце становилось более открытым. Ровно через месяц мы повезли ее на операцию. И снова я был рядом. Перед тем, как ей дали наркоз, она, повернув голову в мою сторону, смотрела на меня и повторяла: «Все будет хорошо, не правда ли? Доверьтесь нам, все будет хорошо», — отвечал я ей. Операция была сложной. Раковая опухоль больших размеров поразила кишечник, перекрыв прохождение пищи в низлежащие отделы. Пришлось удалить значительную часть кишечника и сформировать анастомоз. И вот спустя 2 недели после операции я стою около нее и повторяю: «Почему все так произошло?» Все произошло вчера вечером. Сайра встала с постели и вдруг резко побледнела, потеряла сознание. В палате, кроме нее, в это время никого не было. Когда ее обнаружили лежащей на полу, артериальное давление на лучевой и плечевой артерии не выслушивалось. Вызвали дежурных врачей, реаниматолога. Благодаря слаженным действиям медицинского персонала Сайру удалось вернуть к жизни. С нуля артериальное давление подняли до 60/20 мм ртутного столба. Взяли общий анализ крови, который показал низкое содержание гемоглобина и красных кровяных телец. Выходит, ухудшение общего состояния Сайры произошло в результате какого-то внутреннего кровотечения. Сайре начали капать кровоостанавливающие препараты, переливать кровь. Ночью состояние Сайры ухудшилось. Появилась острая боль в животе, и из послеоперационной раны пошел кал с кровью и гноем. Наутро было решено повторно оперировать Сайру. 11 часов. Суббота. Широко раскинув руки в разные стороны, на операционном столе лежит бледная, худая, измученная болезнью женщина 45 лет. Мы с ней настолько сроднились за этот месяц, что теперь я воспринимаю ее боль как свою. Я стою рядом с ней и внутренне плачу, понимая, что еще одну операцию она не выдержит. Не осталось физического резерва для выхода умирающего тела из кризиса. Для нее это повторная операция — смерть. и не оперировать нельзя, умрет от перитонита. Мне больно еще и от того, что она до сих пор не приняла Иисуса Христа в свое сердце, не исповедала Его Господом и Спасителем своей души. Несколько раз мне удалось серьезно поговорить с ней о Боге. Я подарил ей Новый Завет, но она все медлила с принятием важного и нужного решения. В операционной много людей. Анестезиолог, медсестры, врачи. Идет подготовка Сайры к повторной операции. Я стою в стороне и наблюдаю за тем, как анестезиолог устанавливает катетер на шее Сайры. «Господи!» — начал молиться я. «Как никогда я отчетливо понимаю, что Сайра скоро отойдет к тебе. Если будет на то твоя воля, то устрой, чтобы я мог в последний раз поговорить с ней о тебе, предложив жизнь вечную. Ты видишь, сколько людей присутствует в операционной, но устрой так, чтобы мы остались с ней наедине на короткое время. И я еще раз расскажу Сайре о тебе, мой Христос». Я не ожидал, что Бог так быстро ответит на мою молитву. В течение 2 последующих минут, один за другим, по разным причинам, весь медперсонал покинул операционный блок. Кого-то срочно вызвали в отделение, кто-то вышел по неожиданно возникшим вопросам. «У меня закончились растворы, — сказала медсестра, — я выйду ненадолго в отделение. Если вы не против, я тоже отлучусь, — обращаясь ко мне, сказал анестезиолог. Меня срочно вызывают в реанимацию. Кто-то должен обязательно остаться с больной. Данияр, вы не останетесь рядом с ней? Останусь. Идите спокойно. Ушла санитарка, ушла медсестра, ушел анестезиолог, разошлись врачи. Сайра одиноко лежала на операционном столе, в катетер на шее капал раствор. Подавляя в себе страх, набираясь мужества, я приблизился к Сайре. «Сайра!» Немедля обратился я к ней. «Вы помните, что я рассказал вам о Боге и о Сыне Его Иисусе Христе?» «Да, помню», — прошептала она с трудом дыша. «Вам просто необходимо принять Его в свое сердце. Вы уже решили для себя этот вопрос?» «Пока нет». Что же мешает вам сделать этот правильный выбор? Слишком это серьезный шаг для меня. Сайра, поймите, дни жизни человека на земле коротки, и никто не может сказать с уверенностью, когда подойдет к концу срок его жизни. И вы не знаете, когда физическая жизнь закончится, и вы перейдете в мир иной. Пока еще есть время, прошу вас, покайтесь, примиритесь с Творцом, впустите Его в свое сердце. Я сильно волновался. И хотя мне много раз приходилось благовествовать умирающим о Христе, я с трудом удерживал себя от отчаяния, что ничего не могу изменить. «Как же так? Неужели, Бог, ты ничего не сможешь сделать?» Сайра медлила. Она молчала, смотря в потолок. В 12 часов дня началась операция, которая растянулась по времени на 4,5 часа. Причиной, вызвавшей резкое ухудшение ее самочувствия, была одна из язв, которая прорвала стенку кишечника, открыв путь содержимому кишечника в брюшную полость. Восстановив внутренности Сайры, мы закончили операцию. После операции перевели ее в реанимацию. Воскресенье. Я много думаю о Сайре, которую мы оперировали в субботу. После богослужения еду в больницу, чтобы навестить ее. Прохожу без труда в реанимацию, подхожу к ее кровати. Слава Богу, что она жива! Бог так многомилостив и добр грешникам, продлевая их жизнь. По его благодати в организме Сайры еще теплится жизнь, бьется сердце. Слезы наворачиваются на глаза, когда я смотрю на нее. Я позвал ее по имени. Она открыла глаза и посмотрела на меня. «Здравствуйте, Сайра! Я пришел проведать вас». Поздоровался я с ней, беря в свои руки ее холодную, обессилевшую ладонь. Она не ответила мне. В ее горле стояла дыхательная трубка. Она моргнула мне глазами, дав понять, что слышит и чувствует меня. Давление у Сайры низкое. За ночь не поднималось выше 60/40 миллиметров ртутного столба. Давление держится за счет специальных препаратов, удерживающих кровяное давление. Вновь говорю с ней о Боге, проповедую Христа распятого, воскресшего и вновь грядущего. Она молчит, закрывает глаза. Через несколько дней она умирает, так больше никогда их не открыв. И только Богу известно, примирилась ли она с ним или нет. Мы говорим о знакомстве и сближении. На примере Сайры я хочу показать этапы, которые нужно проходить с умирающим человеком, достигая его сердца. Научитесь чувствовать больного как самого себя. Поставьте себя на его место. Что чувствовали бы вы, заболев смертельно?